Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Это город на узкой полоске, вздыбленной шаткой чилийской земли, между Великим океаном и горной цепью Кордильера де ла Коста. По жизни это город-порт. По сути, город счастья, город избавления для многих поколений моряков, которые прошли через пустыню Тихого океана, вышли живыми из соленого ада, не сгинули в зыбком ничто, добрались до славной гавани Вальпараисо. Вальпараисо в переводе с испанского «райская долина». Вот так. Испаноязычная топонимика частенько грешит любовью к пафосным названиям, но, видно, у жителей Вальпараисо пафос не в чести. Они слегка укоротили цветистое название своего города и именуют его просто Вальпо. Это очень искренний город. Он как-то запросто влезает тебе под кожу, при этом не лезет в душу. С ним хорошо и легко, как со старым другом. Он говорит с тобою хрипловатым голосом раздолбанного пианино в кафе в квартале Сьерра-Алегре, где все дома разноцветные. Один бог знает, из чего они слеплены, но на крутых склонах Кордильер они держатся с достоинством и смотрят весело. Вальпараисо смеется звоном пустых и полных газовых баллонов. Продавцы газа – важнейшая часть местного колорита. Они возят свои ярко-желтые баллоны в кузовах огромных грузовиков вверх и вниз по узким, порой почти отвесным улочкам. И этим зажигательным трезвоном привлекают внимание клиентов. У каждого свой уникальный ритм. А это поют ржавые тросы старинных фуникулеров Вальпараисо – «Асенсорос». Пестрый вагончик кряхтя поднимет вас на самый верх. Отсюда открывается сумасшедший вид на дивный город и на Тихий океан. Он бесконечно прекрасен. И в груди уже опять поднимается бродячее цыганское волнение и снова манит к себе соленая пустыня, великое ничто, чтобы снова качало тебя над зыбкой бездной, а ты бы улыбался и шепотом пел песню о прекрасном Вальпараисо. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.